Глава 15. Артур с невозмутимым видом ведет меня к дому, стоящему особняком на краю аула. Кажется, время здесь замерло, только ветер свистит в ущелье, да кричат какие-то дикие птицы. Дом, вопреки моим ожиданиям, оказывается современным. Двухэтажное строение из серого камня с большими окнами и плоской крышей, добротный такой, с претензией на вкус. Неужели здесь живет человек, который вырывает женщин из такси посреди города? Он открывает дверь широким жестом, приглашая войти. Внутри тепло и уютно, пахнет деревом и свежестью. Мебель минималистичная, но дорогая. На стенах висят картины с горными пейзажами. «Зачем?» — вырывается у меня. «Зачем ты меня похитил? Что тебе нужно?» «Наберись терпения, Амина. Скоро все узнаешь». «Нет уж, ответь, а потом верни меня туда, откуда взял». «Нет», — отрезал он. «Ты больше не вернешься к Рустаму». «Что ты делаешь с моим мужем?» «О чем ты?» «Не надо отрицать, я все знаю. Узнала случайно, что в юности вы дружили, а потом поссорились из-за девушки». «У тебя неверная информация», — отвечает он мрачно. «Тогда расскажи сам, за что ты мстишь Максудову. Ведь причина не во мне. Тебе не нужна была моя просьба лишить Рустама всего. Ты уже все решил. И за мной по пятам ходил неспроста. Я не твоя союзница, слышишь?» «Да, неспроста. А ты думала, что я влюбился в тебя?» — смеется надо мной. «Ничего я не думала». Краснею. Вдруг из комнаты выходит девушка, и я смотрю на нее в шоке. Кто это? Крашеная блондинка, но не русская, а из наших. Красивая, модная, примерно моего возраста. «Познакомься, Ами». Артур приобнимает девушку. «Это моя жена Диана. Надеюсь, вы поладите». «Добро пожаловать, Амина». Диана протягивает мне руку, но я застываю столбом. Спину обдает холодом, как будто кто-то забыл закрыть дверь на улицу. Но внутри все кипит от обиды и разочарования. Я ведь глупая, реально думала, что у него на меня большие планы. Что все это значит? Наконец выдавливаю из себя. Если ты женат, то зачем украл меня, мерзавец? Тише, девочка, со змеиной улыбкой говорит Диана. Мой муж не любит, когда его оскорбляют. На первый раз он тебя прощает, но впредь будь осторожна в высказываниях. Спасибо, сладкая. Артур прямо при мне целует в губы свою жену. Какой козел, подлец, мошенник! Ненавижу! Кровь приливает к лицу. Мне хочется наброситься на него с кулаками, избить его и расцарапать лицо. Что за мужики пошли? Один лучше другого. Словно соревнования устроили, кто из них подле. «Ты будешь младшей женой, Амина», — сообщает Артур, вдоволь нацеловавшись со старшей. «Никогда!» «Чем скорее ты смиришься со своим новым положением, тем лучше». «Ни один имам не проведет нияк, я замужем». «Обойдемся без формальностей», — отмахивается Артур. «Что? То есть ты хочешь сделать из меня шлюху? Ну уж нет, Артур, только через мой труп. Я никогда не стану второй, потому что я первая и единственная жена Рустама». «Ха-ха, единственная. Ты забыла уже, как он прошмандовку в твой дом привел? Забыла, да? Короткая же у тебя память, Ами. Но ничего, я буду каждый день напоминать тебе об этом». «А чем ты лучше, Артур? У тебя вот жена здесь. А ты меня насильно привез в ее дом? Чем ты лучше, спрашиваю?» «Хотя бы тем, что моя супруга не против второй жены. Она желает мне счастья, правда, солнце?» Смотрит на Диану ласково. «Конечно. Что тут такого? Я не ревнивая», подтверждает Диана. «Хочет мой муж другую женщину. Я препятствовать не буду. Все равно он любит только меня одну». «Какие же вы!» — качаю головой. Глаза наполняются влагой и начинают чесаться. Вот так и вляпалась, вошла в многоженство, сама того не желая. И что теперь? Я спрашиваю, что теперь? Как мне выпутаться из этой ситуации без потери репутации? Как младшая ты будешь готовить нам еду, объявляет Диана, вальяжно располагаясь на диване. И мыть мне ноги? Что? Шучу. Приготовленной еды будет достаточно. Ну, еще уборки. Это само собой разумеется. Готовить и убирать я буду только для себя. Отрезаю, стараясь сдержать поднимающуюся волну гнева. И ноги твои мыть не собираюсь, даже если ты будешь умолять об этом. Ой, какая гордая! Тянет Диана, закатывая глаза. Посмотрим, как ты запоешь через пару дней, когда проголодаешься, и будешь умолять нас о куске хлеба. Не дождетесь! Выплевываю сердито. Лучше умру от голода, чем стану прислуживать таким, как вы. Ну-ну, не зарекайся, усмехается Артур. Время покажет. Обвожу их обоих взглядом, полным презрения. Что за цирк? Он эгоистичный самодур. Она беспринципная королева. И я, невинная дура, попалась в их сети. Но я не сдамся, я выберусь отсюда, чего бы мне это ни стоило. Я ни минуты не останусь в этом доме, заявляю твердым голосом. Сейчас же откройте дверь и выпустите меня. Артур и Диана обмениваются понимающими взглядами и вдруг начинают заливисто смеяться. Смеяться? Надо мной!